перескакивающие с одного места на другое. Кира Темплтон потерялась в этом снегу и нуждается в вашей помощи. Если у вас есть информация о Кире Темплтон, пожалуйста, позвоните по телефону 1-800-698-1601, добавочный номер 2210. Глава 31. Мирен Трикс, 1998. Сама о том не подозревая, печаль кружит среди равных себе. Профессор Шмойер помогал мне в течение нескольких часов, пока я искала в интернете информацию о Джеймсе Фостере, человеке, арестованном за похищение Киры, и его жене. Он также давал мне объяснения, пока я бегло просматривала содержимое его компакт-диска, пытаясь, по-видимому, не чувствовать себя одиноко. С тех пор, как я поделилась с ним опасениями по поводу подозреваемого, он выглядел несколько взволнованным и нервным. На смену воодушевлению пришла задумчивость. Скорее всего, он размышлял, что делать дальше. Дождавшись, пока загрузится допотопный сайт регистрации актов гражданского состояния, выглядело это так, будто кто-то крутит педали, мы наконец-то получили доступ к открытым данным о семейном положении задержанного. В штате было почти 400 Джеймсов Фостеров, но только 180 имели почтовый индекс, относящийся к центру Манхэттена. Дата его рождения была указана в досье Меган, и мы нашли данные о его семейном положении после получаса сверки каждого имени с его ссылкой, которая после просмотра окрашивалась в фиолетовый цвет. Джеймс Фостер был женат на некоей Маргарет С. Фостер, и профессор прошептал «Эврика», обнаружив, что она была ровно на год моложе его. «Моя гипотеза становилась все весомее. Если все это правда, значит, я наткнулась на важную информацию раньше многих других. Возможно, я даже могла бы исключить его из числа подозреваемых раньше полиции. Те наверняка будут допрашивать его до истечения положенных 72 часов, а затем посадят за попытку похищения девочки в центре. И пусть даже это благонамеренная ошибка, это значит, они временно прекратят поиски Киры. Я не совсем понимала, чем мне поможет тот факт, что в его случае обвинение в растлении малолетних обусловлено строгим толкованием закона, но разум твердил: сначала нужно удостовериться точно. Никто иной, как профессор Шмойер, объяснял нам, что журналистские расследования – дело не быстрое. Когда команда решала взяться за какую-то тему, могли пройти месяцы, порой даже годы, прежде чем их расследование увидит свет. И у них были готовы несколько набросков. Продвигаясь вперед шаг за шагом, они вставляли каждую крошечную шестеренку в сложные швейцарские часы, которые в итоге точно указывали время. И статья зачастую имела непредвиденные последствия. Сначала они разрабатывали одну версию, пока она полностью не исчерпает себя, а затем переключались на другую, осушая озеро догадок в поисках скрытого чудовища. Этим чудовищем была правда. Часто болезненная, часто незначительная, часто настолько простая и элегантная, что она напоминала знаменитое уравнение старого ученого. Как мы можем выяснить, что именно Маргарет С. Фостер была предполагаемой жертвой Джеймса, профессор? Спросила я в растерянности. Зови меня Джим, пожалуйста. Не знаю, почему ты всегда называешь меня профессором. Не хочу, чтобы ты перестал им быть. Я бы не хотела, правда. Это мой любимый предмет. Как насчет техники интервьюирования? Я слышал, ее преподает легендарная Эмили Уинстон. Она такая зануда, твердит до тошноты, как хороша она была в «Глобусе». Весь предмет о ней и о сотнях ее интервью. И по правде говоря, не думаю, что она так уж хороша. Да, она добывает информацию, но та не всегда имеет отношение к делу. В последней статье, которую я читала, она брала интервью в тюрьме у обаятельного серийного убийцы женщин. И знаешь, чего она добилась? Убийца показал ей письма, которые получал от поклонниц, и свои ответы. Она написала прекрасную статью, сопроводив ее замечательными фотографиями о том, как чудесно он переписывается с десятком своих поклонниц и как сильно заботится о них. Я уверена, после этой статьи нашлась хотя бы одна женщина, которая начала восторгаться тем, какой он красивый и какой внимательный. Не знаю. Не думаю, что представлять преступников в хорошем свете — лучший путь для журналистики. Но даже если они преступники, они все равно люди. Некоторые из них — монстры, — сказала я серьезно и категорично. И никакая статья этого не изменит. Он кивнул и привычным жестом поправил очки указательным пальцем. Затем Шмойер на некоторое время замолчал, и я поняла, что мой гнев не остался незамеченным. Я до смерти ненавидела этот вид существ, убийц и насильников, способных причинять вред, не чувствуя страха в глазах своих жертв. Я много читала о них. За последние несколько лет на телевидении стало модно рассуждать о зле, которое они способны причинить, и всегда находился какой-нибудь журналист или комментатор, который с явным восхищением и одновременно отвращением отмечал, как психопаты дистанцируются от чувств других. После того, что со мной произошло, я чувствовала себя именно так, вдали от своего тела, от своей сексуальности, от своих эмоций. Кто-то раздавил мою душу и превратил меня в испуганную рохлю, которая прячется дома, как только наступает ночь.